Глава 22. Лотта. Январь 1942 года. Война шла. Она не могла не идти. Хотя монахини Нонберга должны были быть выше мирских дел, Лотта и несколько других монахинь продолжали вечерами слушать радио в келье настоятельницы, пытаться отличить пропаганду от правды. В прошлом месяце в войну наконец вступили американцы, к облегчению и радости многих, хотя никто этого не признавал. Наверное, теперь, когда они были на стороне союзников, победа была лишь вопросом времени. Но Германия по-прежнему вела нескончаемую войну с Советским Союзом, а тем временем бомбардировщики союзников, по-видимому, обстреливали небо, хотя ни один из них не достиг Зальцбурга. Лотта слышала по радио о бомбах, падающих на Францию, а иногда и на Германию. Она могла лишь надеяться, что вскоре летающие крепости Соединенных Штатов будут господствовать в небе. Они ждали. Лотта продолжала выполнять свои обязанности, отдавать дань сопротивлению и послушанию, и пришла к выводу, что эти понятия более чем близки. Франц продолжал жить в аббатстве, другие приходили и уходили. Лотта понимала, что она не такая храбрая, как Кунигунда, но была рада и тому, что хоть чем-то ей помогает. Когда кто-то скребется в ворота, иногда именно она их открывала. Коммунисты, католики, беглые арестанты, кем бы ни были эти люди, имен которых Лотта не знала, она давала им приют и еду, а когда они уходили, молилась за них. В сентябре пришли несколько пациентов в больнице, которые управляли сестры Милосердия. Их должны были убить за их так называемую неполноценность. В октябре дезертиры из вермахта. После Рождества поляки, бежавшие от принудительных работ, которые были ничем не лучше рабства. Все они были разными, но все они нуждались в помощи, и, как и настоятельница, Лотта вскоре тоже научилась видеть в них детей Божьих. Она научилась жить в постоянном страхе, и даже несмотря на этот страх, ощущать покой. А потом, в конце января, пришли гестаповцы. Лотта была в библиотеке, расставляла книги на полках, наслаждаясь тишиной, когда услышала громоподобный стук в двери. Книга выскользнула из ее пальцев, упала на пол, рассыпав страницы. Не шевелясь, Лотта прислушивалась к звукам. Щелканью засова, повышенному голосу сестры Винифред, криком, стуку сапог. Минута, может быть, две прошло в оцепенении, а потом крик, и за ним тишина. Лотта на цыпочках подобралась к двери и в щелку увидела, как Кунигунду уводят два гестаповца, двигаясь так быстро, что ее ноги едва касались пола. Ее намитка съехала на бок, но лицо оставалось спокойным, взгляд вызывающим. Она встретилась глазами с Лоттой и прошептала одно слово. «Франц! Франц!» Они пришли за Францем. Может быть, его искали прямо сейчас. А если нет, это должно было случиться очень скоро. Как только гестаповцы и Кунигунда вышли из аббатства, Лотта выбежала из библиотеки. Едва хлопнули двери машины и взревел мотор, она помчалась к келье настоятельницы. К удивлению Лотты, настоятельница спокойно собирала вещи. Несколько секунд Лотта, тяжело дыша, ошеломленно наблюдала, как она укладывает буханку хлеба и флягу с водой поверх скрученных в рулоны, судя по всему, одеял и одежды. «Нам нужно немедленно увезти его отсюда», — быстро сказала она, словно отвечая на вопрос. «Думаю, лучше всего будет вернуть его в дом ваших родителей, пока мы не решили, что делать дальше. Но их уже подозревают ненадолго, лишь пока мы готовимся. Нам понадобится машина». «Водитель. Чем меньше людей об этом узнают, тем лучше. Машина?» Лотта, непонимающе, уставилась на нее. Она чувствовала себя совсем глупой, но не понимала, о чем говорит настоятельница. «Нужно увести Франца, конечно, но как? И куда?» «Переправить его за границу», — объяснила она, считая швейцарские франки. «Это единственный выход». «Но это сотни километров». «Да, вам придется ехать по проселочным дорогам и, наверное, ночью. Днем будете отдыхать». Лотта какое-то время смотрела на настоятельницу, прежде чем до нее дошел смысл сказанного. «Нам? Мне кажется, так будет лучше всего. Вы знаете Франца, если вас остановят, монахиню и ее спутников вряд ли будут допрашивать с пристрастием. И, конечно, Биргит тоже следует поехать с вами, поскольку у нее все необходимые связи. Она умеет водить?» «По-моему, нет». Мысли Лотты метались. «Сопровождать Франца всю дорогу до Швейцарии? Эта поездка могла занять несколько дней, и опасность поджидала в любую секунду». «Почему я?» Почти прохныкала она. Настоятельница ласково и сочувствующе посмотрела на нее. «А почему бы и не вы, сестра Мария Иосиф? Вспомните, что ответил Исаия на призыв Господа. Вот я. Пошли меня. И мы должны быть такими же послушными, невзирая на опасности. Да, и я знаю». С трудом проговорила она, понимая, что настоятельница права, и вместе с тем отчаянно желая, чтобы она была не права, чтобы нашелся кто-то другой, кто угодно. «Вероятность ареста здесь для вас даже выше, чем по пути в Швейцарию», — тактично ответила настоятельница. «Так что все к лучшему. Скажите, что едете в гости к родне матери. Она ведь из Тироля, да?» «Да, из Ладиса. Это неподалеку от Инсбрука. Это почти что на границе с Швейцарией. Замечательно!» Настоятельница кивнула, закрыла сумку. «А теперь поторопитесь, дочь моя. Скорее идите в дом на Гетрадегассе. А Франц, он тоже туда пойдет. Но его могут остановить. Дай бог, его документы ему помогут. Он может сделать вид, что он носильщик. Пусть тащит что-нибудь тяжелое. Мешок угля или картошки, тогда вам вряд ли будут задавать вопросы. Но Лотта чувствовала такую слабость, что была готова упасть в обморок. Если бы ее остановили эсэсовцы или гестапо, их могли арестовать. Документы Франца были поддельными, и Лотта сильно подозревала, что это заметно. Их обоих могут посадить в тюрьму и пытать. Может быть, подождем ночи? «Нет времени, сестра Мария Иосиф. Как сказал наш Господь, кто держит путь днем, не собьется, потому что видит свет мира». Она сунула сумку в руки Лотты. «Идите, и да хранит вас Господь». Лотте казалось, что она бредет во сне, что это происходит с кем-то другим, а она смотрит на него со стороны, безо всякого интереса. Она пришла к Францу в его сарайчик позади сада и со странным внезапным спокойствием рассказала ему, что произошло. Франц побледнел, но сделал, как она велела, надел старую рабочую куртку и плоскую кепку, закинул на плечо мешок с картошкой. Лотта закуталась в зимний плащ, натянула сапоги. Она не покидала аббатство почти 3 года. На Нонбергштиге им не встретилось ни души. Город был холодным и тихим. До Гетрадегассе всего 15 минут ходьбы, напомнила себе Лотта. 15 минут. Это пустяки. К тому же, как сказала настоятельница, гестаповцы вряд ли станут допрашивать монахиню, не считая того факта, что одну они только что арестовали. «Пойдем побыстрее», — велела она Францу, который без того шел так быстро, как только позволяли его тяжелая ноша и опущенная голова. «Слишком быстрая ходьба подозрительна», — пробормотал он, когда они шли вниз по Кайгассе. «Ты же монахиня, не забывай. Ты должна парить. Меньше всего Лотте сейчас хотелось парить. Она с трудом держала себя в руках, чтобы не перейти на бег. Город вокруг нее сливался в бесформенное пятно цвета и шума. Все тревожило ее чувства и наполняло душу ужасом. Неужели Зальцбург всегда был таким громким, люди такими шумными? Ее сердце колотилось, ряса взмокла от ледяного пота. Поймав взгляд человека в униформе, она быстро отвела глаза. «Господь милосердный, помоги нам. Спаси нас». Вниз по Кайгассе через Моцартплац на Юденгассе каждый шаг давался с болью. И вот, наконец, перед ними появился маленький магазинчик с вывеской часовых дел мастера, на которой была нарисована веточка Эдельвейса. Дом. Даже после стольких лет в Нонберге здесь был ее дом. Она вошла в магазин, высоко подняв голову, как любой другой посетитель, хотя ее все трясло. Зазвонил колокольчик, из соседней комнаты вышла Биргит, и у нее отвисла челюсть от удивления. «Что ради всего святого?» Лотта быстро объяснила ситуацию. «Машина», — ошеломленно повторила Биргит. «Водитель? Ты ведь умеешь водить, правда?» — отчаянно воскликнула Лотта. «Немного», — ответила Биргит, — «но не слишком-то хорошо. К тому же женщины за рулем встречаются редко, и это будет выглядеть подозрительно». «Я умею водить», — сказал Франц. Они повернулись и посмотрели на него. «Я буду вашим шофером. Так все будет более-менее объяснимо. Две женщины в машине, мужчина за рулем. Вы едете к тете Владис, наняли меня, чтобы я вас довез». Биргит и Лотта переглянулись. «Это может сработать», — сказала Биргит. «Но где взять машину?» — спросил Франц. «И бензин?» «Я знаю того, кто у меня в долгу», — заявила Биргит. Лотта и Франц вопросительно посмотрели на нее. «Ингрид», — пояснила она. И хотя ни та, ни другой ее ни разу не видели, это имя было им знакомо. «Я немного ей помогла». «Помогла», — повторил Франц, сузив глаза. «Иоганна мне все рассказала. Ты не просто ей помогла, Биргит. Я всего лишь выполнила свой долг. Но правда в том, что она теперь должна помочь мне, по меньшей мере, предоставить машину и бензин». Она повернулась к Францу. «Постарайся никому не попадаться на глаза. Я пойду к ней. Может быть, задержусь». «Времени мало», — предупредила Лотта, думая о Кунигунде, которая сейчас, наверное, была на Хольфгассе, где ее допрашивали, или чего похуже. Сколько времени пройдет, прежде чем она им все расскажет? Желудок Лотты словно окаменел. Ей, конечно, предъявят обвинение. Даже ехать в Швейцарию было не так страшно, как возвращаться в Зальцбург. Обрывочные мысли кружились, сменялись одна другой. Биргит ушла, Франц побрел наверх. Когда Лотта вслед за ним вошла в кухню, Хедвиг радостно вскрикнула и крепко обняла сперва Лотту, потом Франца. Манфред вышел из гостиной, и его измученное лицо расплылось в улыбке. «Как чудесно вновь вас видеть!» — восклицал он, снова и снова тряся руку Франца. Лотта в замешательстве смотрела на него. Иоганна рассказала ей, что он сильно изменился, но он вел себя так, словно Франц вернулся с праздника. «Папа устал», — тихо сказала Хедвиг. «Он очень устает после того, как был арестован». Лотта проглотила печальные слова. Отец повернулся к ней. «Лотта!» — удивленно спросил он. «Почему ты так одета?» «Это ряса, папа», — ответила Лотта. «Я ведь теперь монахиня, помнишь?» Он покачал головой, с улыбкой постукивая себя по виску. «Я уже не так умен, как раньше», — сказал он и ушел в гостиную. Лотта закусила губу, чтобы не расплакаться. Она не думала, что он настолько плох. «У него бывают хорошие дни, бывают плохие», — быстро выпалила Хедвиг, защищая мужа. «Сегодня явно не лучший». Она обвела взглядом их обоих. А теперь живо наверх, на случай, если они придут. Ее лицо помрачнело. Если они сюда заявятся, они сунутся к вам только через мой труп. Франц широко улыбнулся и вдруг поцеловал ее в щеку. Хедвиг покраснела, а Лотта рассмеялась. Ее поразило, что среди всего этого ужаса они еще могут улыбаться и шутить. Следующие несколько часов текли мучительно медленно, наполненные странной, сладкой горечью. Кто знал, как много им еще осталось? Может быть, завтра в это же время они будут под арестом, может быть, окажутся в тюрьме или даже погибнут. А Биргит, она тоже была в опасности. Все были в опасности. Франц мерил шагами чердак, а Лотта сидела, сложив руки на коленях, и пыталась молиться. Оба готовы были тут же спрятаться, едва раздался стук в дверь. «Куда ты поедешь, когда окажешься в Швейцарии?» — спросила она вслух, и Франц пожал плечами. «Если окажусь в Швейцарии...» Он накрыл лицо руками. «То, наверное, попытаюсь добраться до города. Стану думать, как жить дальше. Там должны быть организации для беженцев. Во всяком случае, мне так кажется». Он покачал головой. «Если честно, я вообще всего этого не представляю». «Я тоже». Лотта не могла даже вообразить, как сядет в машину, которую, если Бог даст, достанет Биргит, что если она никогда больше не увидит настоятельницу и родителей. Она подумала, что оставила мысли о них позади, когда принесла последние обеты, но нет. Она по-прежнему тосковала по солнечному теплу, по объятиям отца, по колокольному звону, зовущему на молитву. Внизу открылась и захлопнулась дверь, и они с Францем обменялись долгими усталыми взглядами. По лестнице застучали шаги, в комнату влетела Иоганна и бросилась в объятия Франца. «Мама мне рассказала, я поеду с вами», — всхлипывая, прошептала она, уткнувшись в его шею. Он ласково гладил ее по спине. «Я не отпущу вас одних». «Глупости, ты же понимаешь, это опасно. Я должен быть уверен, что с тобой все в порядке, Иоганна. Что мне есть ради чего жить». Он улыбнулся, глядя в ее мокрое от слез лицо. «К тому же, если ты надолго отлучишься с работы, это заметят. И потом, подумай о родителях. Им ты нужнее, чем мне, особенно сейчас. И мы оба прекрасно понимаем, что Биргит лучше справится с рискованной ситуацией». «Неважно», — настаивала Иоганна, но Лотта видела, что она согласна с Францем. Вытерев щеки, Иоганна сказала: «Я встретила Биргит на улице. Она сказала, что Ингрид разбирается с машиной». Франц облегченно выдохнул, но Лотта ощутила лишь еще больший страх. «Если Биргит не достанет машину, они не смогут уехать. И что тогда?» «Выхода не было. Неважно, уедут они или останутся, они подвергают свою жизнь опасности». Следующие несколько часов прошли как в тумане. Биргит вернулась в потрепанной народной машине, Форде, которому было явно больше 10 лет. Его крылья были помяты, а окно с одной стороны выбито. «Мы же замерзнем», — воскликнула Лотта, но кроме как завесить окно вощеной бумагой, они больше ничего не могли сделать. Они оделись как можно теплее. Хедвиг собрала им корзины с едой. Этого рациона хватило бы на неделю, и, конечно, они никак не смогли бы столько съесть, но Лотта понимала, что так мама выражает свою любовь. Они обняли Манфреда, Хедвиг и Иоганну. В последний раз вгляделись в любимые лица, запоминая дорогие черты. И вышли в ночь. Ехали молча. Франц вел машину по узким темным улицам, стараясь как можно скорее добраться до главной дороги в Инсбрук, кружа и петляя по маленьким деревенькам, рассыпавшимся между двумя городами, избегая крутых горных дорог из-за снега, ставших опасными. Температура в машине уже в первые несколько минут упала очень низко. Лотта и Бергит закутались до носов и прижались друг к другу в бессильной попытке согреться на ледяном ветру, дувшем в выбитое окно. История, которую они придумали на случай, если их остановят, была следующей. Они поехали в Ладис навестить больную тетю. Лотта не только монахиня, но и сестра милосердия. Бедная тетя при смерти, вот они едут ночью, чтобы добраться до Ладиса как можно скорее. У них в самом деле была тетя в Ладисе, но они видели ее только в раннем детстве. Хедвиг подробно рассказала им о ней, чтобы история получилась как можно правдоподобнее. Еще она написала тете письмо, в котором просила оставить девушек у себя, пока они не помогут Францу благополучно перебраться. Лотта не могла себе представить, что придется долгое время жить в Ладисе. Она вообще не помнила ни тетю, ни деревню, где та жила. Следующие несколько часов прошли совершенно бессобытийно. Какое-то время спустя Лотта провалилась в бесконечный сон и, проснувшись разбитой и окоченевшей, с удивлением обнаружила, что они все еще едут, и все еще темно. Ей начинало казаться, что во всем мире наступила бесконечная ночь, и солнце никогда больше не взойдет. Но вскоре по небу разлился бледно-серый свет. Они съели часть припасов, которые им заботливо собрала с собой Хедвиг, и постарались уснуть, несмотря на холод. «Почему мы не можем ехать днем?» — спросила Лотта, когда солнце высоко поднялось и засияло на вершинах снеговых гор. «Это ведь не так подозрительно, и к тому же, если мы будем в пути только ночью, мы за целую вечность не доберемся до места». «Это слишком опасно», — возразила Бергит, но Франц покачал головой. «Лотта права. Чем дольше мы тянем, тем больше вероятность, что правда выйдет наружу. Может быть, сестра Кунигунда уже рассказала все, что ей известно, и нас ищут». Не услышав возражений, он продолжил чуть более уверенным тоном. «Чем быстрее мы доберемся, тем лучше». Бергит помялась, переводя взгляд с одного на другого, и, наконец, кивнула. «Хорошо. Будь по-твоему». Франц завел машину и выехал на дорогу. Часы тянулись с мучительной медленностью. Порой Лотта пыталась разогнать тоску и страх, расшевелив сестру разговором, но Бергит была не настроена поддерживать беседу. «Где Ингрид достала машину?» «Не знаю». «А бензин?» «Не знаю». «Как ты думаешь, они что-то узнали от Кунигунды?» По лицу Бергит промелькнула тень, и она отвернулась. «Не знаю». «Кстати, а где ты познакомилась с Ингрид?» «В кофейне, много лет назад». «Она коммунистка?» «Говорит, что да». «А что ты сделала? Как ты ей помогла?» «Лучше тебе не знать», — буркнула Бергит, глядя в окно. В конце концов Лотта перестала задавать вопросы, и они молча проехали мимо Лофера, Ведеринга, Сент-Джона в Тироле. На пути попалось несколько машин, но их ни разу не остановили. «Бог хранит нас», — заверила Лотта, когда они были всего в 50 километрах от Ладиса. Они ехали почти 2 дня, она была измучена и цеплялась даже за самую призрачную надежду. «Если мы доберемся туда целыми и невредимыми», — сказал ей Франц, — «я поверю в вашего Бога». «А если нет?» — с вызовом спросила Лотта. «Бог есть Бог. Что бы с нами ни случилось?» «Вот этого я и боюсь», — мрачно ответил Франц. Проползли еще 20 километров. Все молчали, и в машине ощущалось густое напряжение. Они были так близко. Так близко. И вот, наконец, Франц свернул на узкую тропинку, ведущую к крохотной деревушке Ладис. Ее деревянные домики, укрытые снегом, были похожи на ледяные сугробы, и все казалось очень мирным. «Тетин дом предпоследний на главной улице», — тихо сказала Бергит. Они решили сначала в самом деле заехать к ней, потому что им нужна была помощь. Хотя они находились очень близко от швейцарской границы, они не могли ехать по главной дороге. А попытка пройти ее пешком в январе, не зная ничего о местных условиях, несомненно, стала бы смертным приговором. «Можем ли мы ей доверять?» — спросил Франц. И Биргит пожала плечами. «Мы должны. Мама сказала, что она хорошая женщина. Мы должны верить в ее доброту». Они довольно легко нашли дом. Поскольку уже стемнело, в главном окне горел свет. Они припарковали машину у входа и переглянулись. Ее, конечно, нельзя было не заметить, поскольку других машин в деревне не наблюдалось. Если кто-то из местных жителей был на стороне нацистов, времени оставалось очень мало. Франц тихо выбрался из машины, следом за ним Биргит и Лотта. Они прошли по расчищенной тропе мимо сугробов, доходивших им до пояса, к двери и постучали. Женщина, которая им открыла, оказалась высокой и крепкой. Ее сидеющие светлые волосы, такие же, как у Хедвиг, были стянуты в такой же тугой узел. На ее лице читались подозрения и страх. «Танте Эльфрида», — сказала Биргит, — «мы ваши племянницы, Биргит и Лотта, дочери Хедвиг». «Что ради всего?» Эльфрида с изумлением смотрела на них, прежде чем, наконец, окинула испуганным взглядом темную улицу и решилась их впустить. «С Хедвиг все в порядке?» «Да, у нее все хорошо. И у папы тоже», — ответила Биргит. «Но нам нужна ваша помощь, танта Эльфрида». Она перевела взгляд на Франца, и глаза тети расширились, она все поняла. «Срочно!» Меньше чем час спустя... Они ехали вдоль дороги, ведущей к швейцарской границе, всего в нескольких километрах отсюда. Супруг Эльфриды, Карл, которого Лотта совершенно не помнила, согласился, хоть и с большой неохотой, им помочь. Им нужно было проехать около километра, а горы Францу предстояло пройти пешком. Карл рассказал, что примерно в миле от них есть горная хижина, где можно укрыться на ночь. Но нужно быть осторожнее, потому что здесь рыщут, выискивая контрабандистов и беженцев, пограничники с винтовками и немецкими овчарками, натренированными убивать. «Мы уже совсем близко», — сказала Биргит, сжав руку Лотты. «Так близко. Всего в нескольких минутах». «Несколько минут. Вот все, что им осталось пережить». Лотта кивнула и слабо улыбнулась. Они молча ехали дальше, а потом Карл свернул с дороги, капот уткнулся в сугроб. Выбравшись из машины, Лотта поразилась тому, как тихо и спокойно было вокруг. Лунный свет блестел на затвердевшей снежной корке, белое полотно тянулось вдаль во тьму. «Как, Боже правый, Франц сможет перебраться через эти горы?» Он, по всей видимости, тоже задавался тем же вопросом, потому что наклонил голову и обвел горы взглядом, полным решимости и отчаяния. «Храни тебя, Господь, Франц», — прошептала Биргит. «Ты будешь нам писать, когда сможешь». «Да, когда смогу». Он обнял сестер по очереди. Карл ждал, скрестив руки и нетерпеливо притопывая ногой. Было очевидно, что ему не терпится от них избавиться. Забросив рюкзак на плечо, Франц побрел в направлении раскинутых перед ними гор. Глубокий снег хрустел под его ботинками. Узел, сдавливавший желудок Лотты, чуть ослабел. «Они это сделали! Они правда это сделали!» Внезапно тишину разорвал шум мотора. Франц обернулся, окинул их ошарашенным взглядом и рванул вперед так быстро, как только мог. Лотта и Биргит стояли, не шевелясь. Карл заслонил глаза ладонью от резкого света фар. Лотта услышала, как хлопнула дверь машины, как залаяли собаки, а потом яркий свет фонаря высветил ее фигуру. Она резко заморгала и съежилась. Весь воздух разом покинул ее легкие, когда она услышала грубый, уверенный приказ. «Хольд!»